После полученных известий, что город осадили железодеи, епископ Явин гнал войско днем и ночью, не жалея ни лошадей, ни людей. Но никто и не жаловался такому темпу, наоборот, каждый человек в войске рвался вперед, чтобы как можно быстрее загнать слуг дьявола обратно в ад. Но когда гонцы из Тиховодья сообщили, что железодеи просто ждут, было принято решение дать людям отдохнуть перед сражением. Сам же епископ посчитал, что за месяц дороги с него хватит полевых условий, и не стал оставаться с войском, да и Явину самому хотелось взглянуть на силы сатаны, тем более за городскими стенами куда безопаснее. И как только все распоряжения были отданы, он поспешил отбыть в город. Под охраной целой сотни святороков возок владыки въезжал в арку северных ворот Тиховодья. Благодаря такому внушительному сопровождению, епископ не опасался нападения железодеев. Сотня святых воинов способна принудить любое княжество к послушанию и легко справиться с передовыми отрядами дьявольских отродий. По крайней мере, они позволят епископу безопасно уйти в случае чего. Но такая охрана требовалась не только владыке, но и казне, которая лежала сейчас в воске епископа. Процессия была не такой большой, но жители города расступались по сторонам дороги, только завидев церковную атрибутику на воске епископа. Они выстраивались вдоль дороги, кланялись и накладывали на себя животворящий крест. «Благослови, владыка!» Доносились отовсюду крики. Несмотря на боль в спине и ноющие от тряски суставы, Явин открыл дверцу и, приняв самое благодушное выражение на лице, хотя один бог ведает, чего ему это стоило, встал на подножку. Он размашисто осенял всех на пути до самого Кремля, так как прекрасно понимал тревогу и надежды людей на него и святое воинство. Прожить месяц бок о бок с железодеями, каждую секунду ожидая нападения, это действительно большое испытание для веры. Поэтому он не мог поступить иначе, а боль лишь закаляет дух. Наконец возок остановился, и Явин шагнул на мощеный двор Кремля, где его уже ждал князь Крепосвитов с ближниками. «Благослови, владыка!» Бросился князь к Явину и, получив заветное, поцеловал епископу руку. Когда ритуал был завершен, князь поднялся и сказал: «Все сделал, как ты велел, владыка». И действительно, на протяжении всего пути к Тиховодью в войско постоянно прибывали обозы с продовольствием, посланные из княжества Вятаричи. Крепосвитов опустошил запасы княжества, но обеспечил то, что было велено. «Ты хорошо потрудился, князь. Господь и церковь не забудут твои старания», сказал Явин уставшим голосом и, обернувшись к воску, махнул рукой, продолжая говорить: «Но на этом твои обязательства еще не закончены». Пара святороков бросились к багажному отделению и стали таскать оттуда небольшие мешочки, складывая их перед князем, а из воска выскочил дьяк и, встав рядом с епископом, сложил руки в замок, превратившись в одно большое ухо. Дух святого воинства только укрепился за время путешествия, и я с трудом сдержал воев от вступления в бой немедленно, ни разу не слукавил епископ. Но вот тело и сбруя поизносились изрядно. «Это дьякон Степай», — указал епископ на стоявшего рядом спутника. «Он скажет, в чем сейчас нуждаются наши святые вои. Как соберешь все необходимые, святороки сопроводят грузы людей в лагерь», — епископ более напористо добавил. «И не тяни, князь, дела Господни не ждут». Крепосвитов кивнул и, также махнув рукой, подозвал к себе ключника, который стоял за спиной князя и слышал разговор. Получив распоряжение выполнить все, что скажет отец Степай, ключник вместе с дьяконом моментально испарились. В этот момент последний мешок с лязгом упал у ног князя. «А это, Явин указал на мешки, обещанные за твои труды». Глаза князя блеснули, и он с трудом сдержал эмоции. Хоть он и помнил уговор об уплате только половины содержания святого воинства, но в этой куче мешочков было явно недостаточно средств даже для оговоренной суммы. Похоже, еще одного ратного похода на соседнее княжество не избежать. «Количество голодных ртов нужно уменьшить», — подумал Крепосвитов, но показывать свое недовольство не стал, а лишь указал на Кремль. «Прошу, владыка, отобедать со мной». Явин, может, и согласился бы, хотя он сейчас больше мечтал о купели с горячей водой, но дела Господни не ждали. «Это подождет, князь. Я хочу взглянуть на железодеев». Через 15 минут епископ вместе с князем поднимались на стену, откуда открылся вид на полчища дьявольских отродий, и было их уже около тысячи, не считая стальных чудищ на колесах. Они действительно стояли не шевелясь, как и сообщали гонцы, но гонцы не могли передать зрелище богомерзкого дыхания дьявола, витающего над полчищем нечисти. И что, они вот так стоят и ничего не делают? После минуты наблюдения поинтересовался Явин у князя. Да, владыка, только дозоры не подпускают близко, но больше ничего. Явин никогда не был воем или святороком, но даже ему было понятно, что 1000 железодеев на один зубок для святого воинства. Значит, поход придется продолжать до самых границ княжества, чтобы очистить земли от этой нечисти. Не распускать же с таким трудом собранное войско. А странное поведение этих созданий преисподней лишь на руку. Войско сможет отдохнуть и набраться сил перед боем. «Через 3 дня выступаем», — сказал Явин, не отрываясь от наблюдения за железодеями. «Утром 3-го дня начнем молебен в городе, а в середине дня выступим». Услышав про молебен в городе, князь на секунду повернулся к епископу, хмыкнул, и на его лице появилась улыбка, которая не осталась незамеченной для епископа. «Ты видишь в моих словах что-то смешное, князь?» — спросил Явин таким тоном, что крепосвитого бросило в холодный пот. Улыбка князя резко исчезла, и он поспешил оправдаться. «Прости, владыка, я только вспомнил недавнюю встречу с очень чудным чародеем, который тоже говорил о молитве в городе». «Да», — немного оттаял епископ и уже без интереса спросил, «что за чародей и что он говорил?» «Я же и говорю, чудной какой-то чародей». Крепосвитов махнул рукой, показывая, что это ерунда. «Такие полезные чаровые вещи делает, а нес какую-то чепуху. Говорил, чтобы я не поднимал городской барьер, когда железодеи пойдут на штурм, а зовут его». Он на секунду запнулся, морща лоб, а затем выпалил. «Дамитр». Это он подписывает свой товар 3 буквами «Босс». Явин мгновенно переменился в лице. От его усталости не осталось ни следа. Это снова был могущественный ведомник, охотник на приспешников сатаны и ревнитель веры. Он медленно повернулся к князю, и его глаза сверкнули голубым огнем, а за затылком проявился крест. Князь поначалу не обратил на это внимания, так как продолжал смотреть на железодеев, но его ближники отступили назад, когда епископ подошел вплотную к крепосвитову и схватил того за элементы брони. Глаза князя раскрылись в ужасе, когда он, наконец, увидел, как из рук епископа бьют электрические разряды, паутиной расходящиеся по его броне. «Ты что не понимаешь, князь?» – прошипел Явин. «Этот чародей служит дьяволу. Это благодаря ему железодеи взяли Ручейкова. Где ты его видел, князь?» И, почти крича, епископ повторил. «Где?» «Так здесь, в Тиховоде», – промямлил князь, не в силах отвести взгляд от слепящего голубого огня глаз епископа. Глава 12. В воздухе отчетливо ощущалось напряжение последних дней, вызванное ожиданием сражения. В полевом лагере люди ходили, словно сомнамбулы, проявляя апатию к повседневной рутине. В городе же, наоборот, царило воодушевление. Жители, пробывшие в запертом городе несколько недель, ликовали от прибытия святого воинства. «Меня же никак не покидала мысль о том, что задумали железодеи. А чем еще это стояние на открытой местности может быть, кроме как нехитрым планом? Только вот что это за план?» И местные подливали масло в огонь, говоря о том, что железодеи никогда так себя не вели. И самое интересное, что железодеи никак не отреагировали на появление своего противника, хотя наверняка уже срисовали его местоположение. В общем, странно все это. Я в очередной раз запрокинул голову назад в попытке разглядеть сквозь кроны черную точку дрона над лагерем, но, как и в предыдущие разы, ничего не обнаружил. Да, появилась у меня такая привычка после моих приключений, хотя в тот раз мне повезло, что дрон спустился так низко, что стал заметен. Но я все равно с упорством барана смотрел в небо каждые 5 минут. Перекатывая эти мысли у себя в голове, я потер затекшую шею и медленно обвел лагерь взглядом. На удивление ватага приняла новые порядки с воодушевлением. Не знаю, что на это повлияло, может, страх передо мной, а может, то, что теперь не нужно каждый день бороться за выживание. Как бы там ни было, но теперь у меня целая рота, мать его, солдат от 6 до 16 лет. Старшие уже красовались своими щитовыми наручами из обыкновенной доски, но уже более изящной, чем моя первая поделка. Эти недоделанные солдаты быстро переняли мою манеру общения с когтем и некоторые введенные мной слова. И теперь можно было слышать, например, громкий детский голосок, хозяин которого, надрываясь, говорил что-то типа: «Докладываю, задание исполнил, рядовой Большиух». И выполняли они эти упражнения так, что мой сержант по строевой подготовке точно прослезился бы от благостности. А вот и коготь прибыл с новой партией людей. Судя по жестикуляции, Он отдал какие-то распоряжения, а сам направился к моей палатке. «Здрав будь, княже», — поприветствовал он меня, а я заметил, как его глаза бегают из стороны в сторону. «И ты здрав будь, коготь». Я бросил пару быстрых взглядов по сторонам и, отодвинув полог палатки, сказал: «Заходи». Как только мы вошли, я тут же прижал ключ, замыкающий цепь. Сейчас, если посмотреть со стороны, моя палатка оказалась внутри куба из чаровых поверхностей. Выглядела эффектно, а заодно давала возможность поговорить без лишних ушей. «Ну, говори», — коротко бросил я когтю. «Все исполнил, как ты велел, княже». «Приемник и устройство», — медленно проговорил он эти слова, разместил под крышей в конюшне. «Замучаются искать», — закончил он с улыбкой. «Вот и отлично», — хлопнул я в ладоши и потер их. «Тогда можешь идти отдыхать». «Добро, княже». Я поднял ключ, освобождая выход из палатки, но как только коготь приподнял полог, я снова его позвал. «Коготь». Тот остановился и обернулся. «Помни, никому ни слова». Коготь кивнул и вышел наружу, а через минуту и я последовал за ним, чтобы предаться тому же занятию, что и до разговора с когтем, рассматривать лагерь и следить за небом. Лагерь решил расположить в 5 километрах северо-восточнее от Тиховодья, в ущелье, где течет небольшая речушка. Сделал я это на всякий случай, в целях безопасности, еще до появления железодеев. До ближайшей дороги отсюда далеко, так что место скрыто от лишних глаз, да и подальше от разворачивающихся событий у города. Когда я только заложил лагерь, здесь стояли 3 большие палатки, где постоянно жил десяток особо дисциплинированных ребят из ватаги когтя, куда я стаскивал часть материалов для разработок. Но с появлением железодеев все мы перебрались сюда из катакомб. Лучше понаблюдать со стороны, к чему это противостояние приведет, все равно повлиять я никак не могу, да и не послушает меня никто, уже пытался. Как-то незаметно, в кратчайшие сроки, больших палаток прибавилось, и сейчас их уже больше 30, не считая мелких, а народу все продолжает прибывать. Не знаю, то ли мой подросший авторитет главаря ватаги, то ли сытый вид ватажников этому способствовал, а может, все вместе взятые, но ко мне стало перебегать ребятня из других ватаг. Конечно, я не мог отказать, тем более что из-за возросшего спроса на мои изделия мне нужны были дополнительные руки для расширения производства. Но я все больше задумывался об ответственности, которую взял на себя. Эта ответственность куда тяжелее, чем у командира подразделения, к которой меня готовили, так как практически все мои люди – дети. Конечно, не считая семьи тех, кто работал со мной и решил подстраховаться, пока все не закончится. С появлением железодеев взрослых становилось все больше, особенно из беженцев, которые еще оставались в Тиховодье, и особо впечатлительных из местного люда. Увещевание священников, что Господь никого не оставит, уже не могли побороть страх от пережитого в Ручейково, и, закрыв ворота, князь раздул этот страх из угольков до пожарища в головах людей. Они снова ощутили себя запертыми в ловушке, и, когда появился слух, что кто-то выводит людей из города, люди потянулись за этой ниточкой, а я получил головную боль. Часть из них, оказываясь за пределами города, уходила дальше на север, но многие приходили в мой лагерь, и таких становилось все больше, а контроль над безопасностью все меньше. Конечно, я никому не мог отказать, так как хотел спасти как можно больше людей. Но я запустил меры безопасности до такой степени, что в моей голове все отчетливее рисовался образ, как с очередной партией в лагерь заходят ведомники или вои из гарнизона. Рано или поздно и до ведомников, и до князя дойдут слухи, что кто-то выводит людей, подрывая боеспособность города. Хотя мне кажется, что им сейчас не до этого. Эх, сюда бы капитана Тейлора из следящих, тогда бы безопасность оказалась в надежных руках. А вот и Керим, пробурчал я себе под нос спустя полчаса. От группы вновь прибывших людей отделилась хорошо знакомая мне фигура толстячка и на своих коротких ножках бросилась ко мне. Еще не доходя 5 метров, Керим начал тараторить: «В Тиховодье суета, торговли совсем нет, а товару-то на витрине уйма. Ну, я думаю, чего ждать», и начал собираться, чтобы пораньше прийти. Он на мгновение умолк и, когда приблизился, уже с мольбой в глазах продолжил: «Так я говорю, что товару много осталось, может, выделишь мальцов, чтобы помогли перетащить». «Да бог с ними, с делами», — хлопнул я Керима по плечу, — «рассказывай, что узнал». «Да рассказывать-то особо нечего», — пожал плечами Керим, — «только то, что завтра должны выступить, подтвердил он информацию, поступающую по каналам когтя. А утром, в середине дня или в конце, то я не ведаю. Вон, он обернулся и указал на людей, с которыми пришел, дочку и людишек своих привел. Переждем здесь, а там только Бог ведает, перекрестился Керим и спросил. Не прогонишь, оставайся, сколько хочешь, Керим. Я всегда тебе рад, сказал я, улыбнувшись, и, когда Керим ответил тем же, взял его под локоть и повел к уже приготовленной только для него палатке. Уже начинало темнеть, и в лагере все замерло, будто все разом узнали, что завтра будет решающий день. Только хорошо было слышно общий молебен, проходящий в одной из палаток, и на удивление именно вокруг этой палатки вились лесные огоньки, что добавляло сакральности. А я, пока вел Керима в его палатку, чуть шею не свернул, постоянно оборачиваясь на девушку с длинными черными волосами, что здесь большая редкость, и очень даже симпатичной фигуркой. Так как, ты говоришь, зовут твою дочку, наконец не выдержал я и спросил у Керима. Наблюдательный торговец сразу приметил мой интерес и с гордостью ответил. Аньяра, красавица, каких поискать еще надо, привычно принялся он расхваливать свой товар. Рано утром следующего дня, когда еще по земле стелился туман, а на траве проступала роса, я и небольшая компания в лице Валидара, когтя и пары старших ребят молча и в абсолютной тишине покинули лагерь. Не сказать, что все еще спали, наоборот, все высыпали наружу и также молчаливо провожали нас взглядом. Чувствовать на своем затылке сотню взглядов, которые выражали надежду и страх одновременно, было тяжело. Поэтому мы спешили удалиться на достаточное расстояние от лагеря, чтобы растительность леса скрыла нас из виду. Место для наблюдений выбрали восточнее, в 2 километрах от Тиховодья. Там, где заканчивались поля и начинался довольно пологий склон, вершина которого возвышалась метров на 15 над всем плато. Отличное место, чтобы издалека созерцать битву, которая вот-вот развернется. На самом деле я бы выбрал место и подальше. Что такое 2 километра для шального снаряда, от 2 до 3 секунд полета. Но в отсутствии какой-либо оптики дальше 2 километров идти нет смысла, иначе ничего не разглядеть. Хотя из 2 километров обзор так себе, но у меня есть Святорок, который охотно согласился сопровождать разворачивающиеся события комментариями. Особо не разговаривая и лишь перебрасываясь короткими фразами, через пару часов мы добрались в наш, так сказать, пункт наблюдения. Ничего примечательного, такой же лес, только растущий на склоне. Выбрав удобное место, где была относительно ровная площадка, я походил из стороны в сторону, а затем указал на пару деревьев, растущих ниже. Думаю, если вон те убрать, будет достаточно. Валидар кивнул и начал спускаться. Мне пришлось еще пару раз точно указать на стволы деревьев, прежде чем Валидар проявил свой клинок и за пару ударов свалил сначала одно, а затем другое дерево. Вот и отлично, оценил я превосходный вид на будущий театр военных действий. Но на этом подготовительные мероприятия не закончились. Я полез в свой рюкзак, вытащил 50-метровый моток проволоки и, подозвав когтя, вручил ему. Один конец нужно закрепить на вершине вон того дерева, указал я на древесного исполина, стоящего в 40 метрах позади нашей позиции, а другой конец закрепить вот на этом кусте. Мой палец ткнул на рядом растущий небольшой, но крепкий куст, предварительно натянув проволоку. Сейчас сделаем, кивнул коготь и, позвав с собой ребят, ушел выполнять задание. И пока коготь и компания ползали по дереву, я достал 5 деревянных коробок и, расставив их в линию, поочередно вдавил кнопки на каждой. С той же очередностью на земле появлялись кресла, собранные из черовых поверхностей. И когда через полчаса свободный конец антенны упал у моих ног, я указал на 5 кресел и, немного забывшись, ляпнул фразу из своего прошлого. «Садитесь, господа». Конечно, я не был понят, и пришлось уже повторить проще. «Садитесь». Если Валидар уже тестировал мою чаровую мебель, то вот коготь и пара старших, впервые. Поэтому было забавно смотреть на их лица, которые выглядели так, будто они садятся не на стул, а на кол. Все же усевшись, мы стали ждать. Была еще первая половина дня, и со стороны города хорошо слышался перезвон колоколов, а символы на кресте, висящем над городом, светились особенно ярко. Видимо, сейчас в центральном храме, в храмах поменьше и даже часовенках шел молебен. И на самом деле не важно, что, по сути, сейчас происходит накачка энергии защитных механизмов города, Даже без всяких чар такое количество одновременно молящихся людей способно изменить ход сражения. Они сами себя накачивают энергией духовной, и в нашей земной истории было немало моментов, когда это оказывалось решающим фактором. Неожиданно звуки колоколов разом стихли, а меня в бок локтем ткнул Валидар и указал на опушку леса с северной стороны. «Смотри, Домитр», — сказал Святорок, и его глаза блеснули фанатичным огнем. Там из-под высоких крон деревьев на поляну выкатывались два десятка странных конструкций. Хотя конструкции, конечно, мне были понятны. Большие телеги с огромными деревянными крестами, исписанными геометрическими символами, но вот их функционал не ясен, разве что аналог знамени, только духовного. Каждый такой крест окружали 2-3 десятка священнослужителей, плотно обступивших телеги. В каждом из этих ковчегов находится мощи святых, подтвердил мои догадки Валидар, но тут же дополнил. Они будут защищать воев во время сражения. А вот это уже может быть указание прямого функционала. А Валидар взволнованным голосом продолжил. Вон в том, он указал на самый крупный крест, мощи самого святого Акинфея. Тем временем ковчеги продвинулись по полю метров 200 и остановились, а из леса начала выходить основная масса святого воинства. Сверкающие фигурки воев шустро мчались по полю, догоняя ковчеги, и пыль от тысяч ног тут же поднялась облаком над войском, затрудняя обзор. Но возникший ниоткуда ветер сдул эту взвесь в сторону, будто кому-то могущественному она тоже мешала наблюдать. Разномастность войска бросалась в глаза, на это явно влияло то, что все эти вои из разных княжеств. Тем не менее они обступили ковчеги и выстроились в ширину примерно на километр в единый фронт, изобразив некое эшелонированное построение. Я впервые наблюдал разных по функционалу применения воев. В этом построении были видны как вои ближнего боя, так и лучники, но еще хорошо заметны пикинеры, которых я раньше нигде не встречал. Наверняка еще имелась и градация тяжелой и легкой пехоты, но с такого расстояния подтвердить эти догадки не представлялось возможным. Позади пешего построения виднелись и орудия, которые мне так и не довелось лицезреть воочию, напоминающие своим видом пушки. Именно их работу я слышал, когда впервые оказался в Ручейково. Здесь, в Беловодье, так и не открыли повторно порох, поэтому принцип действия этих орудий мне не был известен. Валидар же сказал, что о том ведают только чародеи, на этом я на время оставил эту тему. Тем не менее можно было догадаться, что эти пушки довольно сложны в производстве, так как их всего штук 50 на всю 100-тысячную армию. И наконец в арьергарде войска встала кавалерия, разделенная на отдельные формирования с разным количеством всадников. Скорее всего, конные отряды возглавляли князья, и, соответственно, каждый привел с собой разное количество конных воев. И Валидар подтвердил мою догадку, когда я спросил об этом. В первой линии, Валидар повел пальцем вдоль той самой линии, стоят святороки, именно они вступят в бой первыми. И действительно, впереди построения виднелась жиденькая полоска из воев, полностью покрытых чаровыми щитами. Я уже видел их в полном облачении на площади, когда выкупил жизнь Валидара. Я рассматривал развернувшийся строй, а в моей голове рвались шаблоны. Никогда не мог себе представить, что армия с мечами, луками и лошадьми будет сражаться против высокотехнологичной, полностью механической армии, и от этого волосы шевелились на голове. Наконец построение было закончено, и святое воинство пошло вперед, медленно разделяясь на две части. И я решил, что это лучшее время для задуманного. Достал из рюкзака еще одну деревянную коробку с ключом на ее поверхности и, подобрав конец антенны, начал накручивать его на торчащий из коробки контакт. Посчитав, что соединение достаточно надежное, я посмотрел на остальных зрителей этого театра, и пока они были увлечены зрелищем, я всего лишь на короткое мгновение замкнул ключ и сразу же стал отсоединять антенну. Когда закончил и посмотрел на город, там, где-то в центральных районах, уже вовсю переливалось разными красками дыхание дьявола. В это мгновение мне отчетливо представилась картина, как к аптекарской лавке, хозяином которой был некто Борин, бежали несколько десятков воев из гарнизона и ведомники. И особенно ярко увидел в мыслях лицо этого урода, который наверняка отпраздновал, что все же избавился от Васимира. «Ну вот и посчитались, Борин», — тихо проговорил я, улыбнувшись. Дело было сделано, и я перевел внимание на войско людей, а затем поднял взгляд в небо над ним и увидел то, что все эти дни пытался отыскать над лагерем. «Валидар, смотри!» Я указал на десяток черных точек, висящих прямо над святым воинством. Это наблюдатели. Но, видимо, вид объединенной армии Беловодья настолько его впечатлил, что он без особого энтузиазма взглянул на дронов, а после снова уставился на поле боя, сжимая и разжимая кулаки. Валидару явно хотелось оказаться там, в первых рядах, со своими братьями-святороками. Слегка наклонившись вперед, я посмотрел на еще трех наблюдателей и увидел тот же блеск в глазах, что и у Валидара. Похоже, только мне кажется, что здесь что-то не так. Элимийский эскин точно видит противника. Более того, он точно знал его численность и местонахождение задолго до начала битвы, но ничего так и не предпринял. Предчувствуя беду, я весь сжался, а сердце заколотилось с бешеной скоростью. «Господи, помоги им!» – прошептал я одними губами. Обойдя с двух сторон город, святое воинство устремилось на врага в сходящихся к центру атаках. «Смотри, смотри!» – закричал коготь, слегка привстав на стуле и указывая на армию людей. Я сразу не понял, что он там заметил, но через мгновение до меня донеслись короткие и глухие звуки, словно несколько десятков клапанов сбрасывали давление. Только после этого я заметил небольшие облачка вокруг орудия и сразу же перевел взгляд на врага. Святому воинству оставался еще километр до первых железодеев, и на удивление те продолжали стоять как истуканы. Но вот в их порядках стали разрываться снаряды, и я впервые увидел разрушающую мощь орудий людей. В местах падения снарядов вспучилась земля, разбрасывая вокруг комья, и на этом месте, как грибы, появлялись яркие голубые шары, из которых наружу вырывались протуберанцы. Они будто огромные языки слезали все, что находилось в радиусе 10 метров от эпицентра. И выглядело это, как будто неведомое животное со множеством конечностей билось в агонии, молотя этими конечностями во все стороны. Длилась эта агония около секунды, за которую цвет шаров стал желтоватым, а затем последовала вспышка и разлет кусков всей этой нестабильной субстанции, наносящие урон уже на большей дистанции. Я бы сказал, что уверенный радиус поражения составлял порядка 30 метров, а через несколько секунд до нас докатились и звуки разрывов, похожие на треск электрической дуги и работающего автогена. В конце донеслись хлопки, ознаменовавшие результат первого залпа. «Да!» — выкрикнули коготи его люди. «Возвращайтесь в пекло!» — спокойнее выразился Валидар. «Плазма!» — прошептал я. И, судя по цвету, была она очень горячей, я бы предположил, что ее температура в начальном состоянии варьируется от 10 до 20 тысяч градусов. Температуру и разрушительную мощь оценили и железодеи, которые оказались в радиусе поражения. Там, куда прилетел снаряд, не осталось ни одного робота в рабочем состоянии. Либо валялись безжизненной грудой металла, либо ползали какие-то еще функционирующие обрубки. Очень эффектное и разрушительное применение, но эффект от этого мизерный. Положили они от силы сотню железодеев, но на этом все. Расчеты ушли на долгую перезарядку и вряд ли сделают еще один залп. Было бы таких орудий хотя бы пара сотен, тогда другой разговор. Но и это был результат. Тем временем артиллерийский налет привел железодеев в чувство, и они начали шевелиться. Черные туши элимийских БМП рывком сорвались с места, выбрасывая из-под колес куски развороченной земли, и не торопясь пошли в лобовую атаку. Из их недр появился тонкий ручеек плазмы, которая за мгновение превратилась в плазменный щит, прикрывающий технику в передней и верхней полусферах. Пехота железодеев тоже начала движение, и часть ее сместилась под прикрытие щитов БМП, а часть выстроилась позади машин, но были и те, что шли в свободной формации. Вся эта армада разом поползла навстречу святому воинству, но все еще не открывала огонь. Я до хруста костяшек сжал подлокотники чарового кресла и ждал, когда же начнется стрельба, но ничего не происходило, только движение. Вот из рядов людей в железодеев полетели стрелы. Они медленно поднялись вверх, преодолев верхнюю точку траектории, и тут же устремились вниз, обрушившись смертоносным дождем. В пробивной мощности чаровых наконечников я не сомневался, видел их в деле. Поэтому, как только первая волна достигла целей, черные фигурки роботов стали падать, а некоторые и взрываться. Наверное, стрелы пробивали источники питания или еще какую взрывоопасную деталь. Но часть роботов продолжали идти как ни в чем не бывало, будучи утыканными, как ежи. Те, что находились под прикрытием плазменных щитов, и вовсе ничего не ощутили, так как стрелы моментально теряли свою кинетическую энергию, проходя через такой щит, а люди не переставали выпускать примитивные снаряды волна за волной. Наконец железодеи разродились, и строй роботов и БМП разом окутался вспышками от выстрелов. В святое воинство полетели пули, снаряды из автоматических пушек БМП и плазма. Пальба была настолько плотная, что, казалось, сейчас должны появиться сотни жертв, и я даже привстал из кресла, ожидая этого. Но где-то за 10 метров до первой линии святороков весь этот шквал врезался в невидимую стену, которая тут же проявилась концентрическими кругами в местах попадания. «Я же говорил, ковчеги защитят», — одобрительно проворчал Валидар. «А у меня дух захватило это сознание того, что я сейчас вижу применение мобильных версий городских барьеров. Похоже, моя книжка — это только начальный уровень, так как там ничего не сказано о таких возможностях. Конечно, можно сделать аналог из чарового щита, но его будет видно, да и он сам будет представлять проблему для передвижения». Продолжая терять боевые единицы, железодеи упорно шли в лобовую атаку на своего противника, но при этом смещаясь всей группировкой к центру. Армия же людей, наоборот, из-за своей численности стала вытягиваться в подкову, обхватывая железодеев по флангам. Каждый вой торопился вонзить свой клинок в тело ненавистного врага, и от этого ломался строй. Никогда не был в настоящих сражениях и, хотя считал нынешней ошибкой, слыша боевой клич, который доносился даже сюда, чувствовал приток адреналина в крови и желание быть сейчас там, мчаться на врага с криком и чувством локтя своих товарищей. Не представляю, как Валидар держится. Когда до столкновения двух армий оставалось несколько десятков метров, святороки вдруг вырвались вперед. В это же мгновение и передние ряды железодеев ускорились. Я аж голову втянул в плечи, представив сшибку, которая происходила на моих глазах, а следом открыл рот от удивления, когда увидел, как святороки опрокидывают туши пехотных роботов в несколько раз тяжелее их самих. По всей линии соприкосновения засверкали чаровые клинки и щиты, а железодеи словно уткнулись в стену, живую стену святороков, и, несмотря на то, что подходили все новые роботы, уплотняя строй, им никак не удавалось сдвинуть ее с места. Через несколько секунд следом подошла основная армия людей, ощетинившаяся длинными пиками, и, сходу, протиснув древковое оружие сквозь порядки святороков, насадила на него столпившихся роботов, как насекомых на булавку. После этого удара по линии соприкосновения прокатилась волна взрывов, наверняка унесшая жизни тех, кто находился рядом. Но это никого не остановило, и люди, побросав уже бесполезные пики и выхватив оружие покороче, устремлялись в схватку. Не все подходившие роботы спешили вступить в рукопашную, часть оставалась на расстоянии и закидывала гранатами подступающих людей, уже не защищенных мобильным барьером. Я видел, как гранаты рвутся в плотном строю. Нет, это уже был не строй, а обезумевшая от ярости толпа, рвущаяся в бой, не обращающая ни на что внимания. Поэтому гранаты собирали обильную жатву, создавая пустые зоны в толпе людей, словно круги на полях. Это святороки практически полностью защищены, а у обычных воев только щит да кожаный доспех, и они гибли десятками. Но и это не останавливало напор людей, верящих, что сражаются за господа против приспешников сатаны. Бреши быстро заполнялись, и движение продолжалось. Вскоре на линии столкновения стали массово бить электрические разряды, и я невольно потер свою грудь, где остался след от такого разряда. Но, помимо этого, молнии били из неба, железодеи забрасывались чаровыми сетками, а кое-где появлялись факелы огня. Наверняка и ветер применяли, но отсюда понять где, не представлялось возможным. Тем временем края подковы, в которую превратилось многотысячное войско, начали сходиться в попытке захлопнуть крышку котла, в котором переваривались железодеи. И, наверное, глядя на это, князья посчитали, что им ничего не достанется, поэтому вся конница уже успела обогнуть подкову и сейчас устремлялась в оставшееся горлышко, заходя железодеем в тыл. Я абсолютно не удивился, когда увидел, что и у лошадей есть свои чаровые щиты, которые отражали обстрел от уже окруженных железодеев. Численность и натиск людей давали о себе знать, и вскоре то там, то здесь происходили прорывы уже жиденькой линии пехотных роботов. В эти бреши устремлялись сотни воев, как вода, растекаясь по всей свободной площади. Вот некоторые уже добрались и до БМП, облепив ее, как муравьи. Через мгновение в сторону полетел отрубленный ствол пушки, затем БМП присела на одну сторону, видимо лишившись колес. Спустя еще несколько секунд корпус машины вспучился и с яркой вспышкой разлетелся на куски, забирая с собой всех напавших. И можно подумать, что командиры должны учесть этот опыт, но нет, подобные массовые суициды повторялись раз за разом. Но были трагедии похлеще, когда обезумевшая от ярости толпа, а по-другому назвать такую свалку нельзя, толкала своих же товарищей на плазменный щит. Плазма хоть и была холодной, но это понятие относительное, она имела несколько тысяч градусов, и попавшие в него люди мгновенно превращались в факел. «Безумие какое-то», — выразил я свою мысль, глядя на это побоище, но судя по благостному выражению лиц моих спутников, их все устраивало, а в моей голове роились мысли, неужели это конец и святое воинство действительно очистит княжество от железодеев, неужели элимийский эскин настолько туп, не верю, и, словно в ответ на мои мысли, на горизонте появились два десятка быстро приближающихся точек, победа святого воинства на поле боя была неоспорима, что оказалось для меня неожиданностью. Кольцо вокруг железодеев сжималось, и от тысячной группировки с тяжелыми машинами вряд ли что останется. Более того, я не был уверен, что даже для меня там что-то останется на поживу. Вои с такой яростью и остервенением рубили все, что когда-то было железодеем, что в конце достаточно будет пройтись с веником и совочком, собирая крошки. А сколько можно было сохранить жизни, действуя по уму и с холодной головой? Судя по тому, что увидел, именно на несдержанности и отсутствие дисциплины пришлось 90% потерь. Так им, кричали ребята, то вставая, то снова садясь в кресло и похлопывая друг друга. Господь не допустил, буркнул Валидар и стукнул кулаком по подлокотнику. Я же медленно поднялся на ноги, не отрывая взгляда от приближающихся точек. Потом посмотрел на поле, где продолжалось избиение железодеев, и снова на черные точки. В это же мгновение в голове словно кто-то щелкнул пальцами, и я понял весь коварный замысел. И, чего греха таить, даже восхитился, насколько все было просто и изящно продумано. Почему я раньше не догадался? Сам бы так сделал, если бы довелось сражаться против людей Беловодья. С приближением объектов стала отчетливо видна их продолговатая форма, и не возникло трудности определить, что это. Быстро собираемся и уходим. Не отрываясь от неба, слегка повысил я голос, перекрикивая ликующих Валидара и ребят. Святорок, светящийся от радости, посмотрел на меня и сказал: «Зачем, Домитр? Мы же победили». Он махнул в сторону еще незаконченного сражения. «Давай досмотрим». В небе уже был виден инверсионный след ракет, а на горизонте появились новые точки. Я не хотел ничего объяснять, да и в мыслях повторялось одно и то же. Время, время. Поэтому я оторвался от наблюдения и, глядя Валидару в глаза, со всей серьезностью повторил: «Собираемся немедленно и уходим». Не знаю, о чем подумал Валидар, но эйфория на его лице истаяла на глазах, он нахмурился и также не спеша поднялся с кресла, сжимая кулаки. «Домитр, правда оказалась не твоя, никакие игрушки железодеев не смогли сломить дух и веру людей, признай это». Услышав наш разговор, коготь и его люди притихли. «Ты еще не видел всех игрушек», подумал я и просто отвернулся, вновь поймав глазами приближающиеся ракеты. «Да, похоже, и у меня с дисциплиной не все так гладко. Ротный коготь, ко мне!» — крикнул я, не отрываясь от наблюдения. Я не удивился тому, что через мгновение рядом со мной стоял коготь, готовый слушать. Коготь обратился к нему и скороговоркой продолжил: «Двое сматывают проволоку, один мчится в лагерь предупредить людей, что мы уходим немедленно, пусть собирают вещи. Если кто не пожелает собраться, я ждать не буду». «Понял, да, княже», — кивнул тот. В этот момент раздался быстро нарастающий вой, и я только успел повернуть голову в сторону города, когда все два десятка ракет одна за другой стали врезаться в барьер города. Время между подлетом каждой ракеты было мизерным, и множественные вспышки взрывов слились в одну, а следом накрыла звуковая волна, как барабанная дробь, ударившая по ушам и заставившая меня пригнуть голову. От грохота присел и Валидар, и коготь со своими людьми. «Ты еще здесь, коготь?» — рявкнул я. «Исполнять». Поглядывая на вспучившиеся огненные шары в воздухе над Тиховодьем, он немного замешкался, но потом выпрямился и коротко свистнул, увлекая за собой подручных. Пару секунд я смотрел им вслед, контролируя, что мой приказ исполняется надлежащим образом, после чего бросился деактивировать кресло и собирать коробки. Прилеты ракет продолжались, но я не обращал на них внимания и, когда собрал свои вещи, снова бросил мимолетный взгляд на удаляющуюся спину когтя, после чего снял с плеча свое ружье и опустил его стволом вниз. Очередной удар по барьеру, после которого следовала 30-секундная пауза. «Валидар!» — позвал я Святорока, который с ужасом смотрел на мерцающую защиту города. Тот обернулся и сначала посмотрел мне в глаза, а потом перевел внимание на мое оружие. «Ты отказался исполнять мой приказ», — вкратчиво продолжил я. «Когда-нибудь это будет стоить кому-то жизни. Поэтому давай договоримся сейчас. Я уже давал тебе выбор и даю его снова, последний раз. Итак, ты прямо сейчас можешь идти на все четыре стороны. Но если хочешь мне служить...» Я помотал головой. «Никогда не убивал людей, но клянусь, если еще раз повторится подобное, я тебя пристрелю. Твой выбор». Очередной прилет обрушился грохотом по ушам, а мы стояли и играли в гляделки. Через секунд 10, не отводя взгляда, я активировал оружие. Засветилась вязь символов, и проявился ствол, осветив землю в метре вокруг меня голубым. На скулах Валидара заиграли желваки, а я понимал, что у меня нет шансов против него, тому наглядный пример железодея в недавней схватке. Но сейчас риск сдохнуть гораздо меньше, чем может оказаться в будущем. Неожиданно по глазам ударила яркая вспышка, и я машинально прикрылся свободной рукой, а вслед за ней раздался оглушительный гром. Я слегка согнул колени, выронил ружье и прикрыл уши ладонями. Звуки пропали, и я слышал лишь звон в голове, боль в ушах и, похоже, вытекающую из них кровь. А через несколько секунд до меня докатилась взрывная волна, принесшая куски земли, камни и мелкие ветки и опрокинувшая меня на землю. Не знаю, сколько я провалялся, но многократное открывание и закрывание рта, наконец, принесло свои плоды, и я стал слышать звуки. И первое, что я услышал, голос Валидара, доносившийся словно из-под воды. «Живой, княже, живой, живой», прошептал я пересохшими губами. Я почувствовал, как Валидар пытается помочь мне встать, но я не спешил и сначала поднялся на четвереньки, проверяя, нет ли контузии. Но, к счастью, меня не тошнило и не кружилась голова, а мысли были ясными. Помотав головой, я поднял взгляд и посмотрел на город. «Что это было?» — спросил я сам себя. На удивление город был цел, и в него даже продолжали бить ракеты, прилетавшие прямо на моих глазах. Тогда я перевел взгляд на место, где было святое воинство, и побледнел. Поле было усеяно телами, и только изредка можно было заметить шевеление выживших. Больше всего повезло тем, кто остался рядом с ковчегами, только они стояли на ногах и крутились на месте, рассматривая случившуюся бойню. Валидар заметил, что я внимательно смотрю в одном направлении, и тоже посмотрел туда. Помогая мне подняться, он стоял на ногах, но согнувшись. Теперь же он отпустил меня и выпрямился, а через секунду рухнул на колени. Он поднял взгляд к небу, перекрестился и с болью в голосе сказал: «Господи, за что?» Но на этом ничего еще не закончилось. После очередного удара ракет в барьер города символы на стенах и на висящем в воздухе кресте замерцали и погасли. И я уже второй раз наблюдал, как гигантская конструкция устремилась вниз, прямо на заполненный людьми храм. Все повторилось, и, лишившись дара и чар, люди стали абсолютно беззащитны. Следующая партия ракет беспрепятственно пролетела над стенами и, резко изменив угол наклона, нырнула вниз. Пронеслась череда вспышек, и над городом поднялись два десятка грибовидных облачков. Неожиданно мое внимание привлекло быстрое движение, и я скривился от боли, когда резко дернул головой, но успел заметить, как, пронзив облака, вертикально вниз падал продолговатый объект, прямо на то место, где когда-то находилось святое воинство. Мои глаза округлились, а в голове проскочило единственное слово – баллистика. «Ложись!» – крикнул я, что есть силы, и прямо с четверенек прыгнул на Валидара, сваливая того на землю. Сердце выскакивало из груди, а дышал я, словно загнанная лошадь, но продолжал бежать. Куда труднее было Валидару. Он нес на себе одного из подручных когтя. Бедолага свалился с дерева, когда по нам ударила первая взрывная волна. И хотя Святорок был на 30 лет старше, чувствовал он себя куда лучше, чем я. Никакой отдышки, он просто пер вперед, как носорог, не обращая внимания ни на кусты, ни на неровности лесной подстилки. А я и второй подручный пытались не отстать. Бежали мы подальше от того ужаса, что творится там, в Тиховоде. Когда случилась локальная перегрузка, уже виданная мною в Ручейково, из леса появились железодеи, которые ожидали там своего часа. И среди них было немало великанов, еще БМП и не меньше полегших до этого пехотных роботов. К этому моменту из святого воинства не осталось никого, кто мог бы задержать эту волну, да и в отсутствии дара, нечем. И железодей, словно на параде, за считанные минуты достигли стен города. Искин учел предыдущий опыт в ручейковой параллельно движению наземной группы, будто из-под земли появились десантные боты. Они за считанные минуты перебросили по воздуху группы железодеев ко всем воротам, захлопнув тем самым ловушку, в которую превратился город. Все это произошло так быстро, что никто из жителей города не смог его покинуть, а тех, кто пытался, встречали заградотряды железодеев. Что происходило дальше, я уже не видел, хотя догадаться нетрудно. Спеша к лагерю, мы слышали непрекращающиеся звуки стрельбы и взрывов, и я постоянно успокаивал себя мыслями, что уже ничем не могу помочь тем, кто остался в Тиховоде. Но подсознание – непредсказуемая субстанция, и мне все казалось, что я слышу крики отчаяния и боли, доносящиеся из города, хотя этого не может быть. Мы уже удалились достаточно, чтобы слышать подобное, да и лес – хорошие препятствия для звуковых волн такой частоты, но я все равно слышал. В голове всплывали картины, как мужчины бросаются на стальных монстров с голыми руками, пытаясь защитить свои семьи, как люди набиваются в многочисленные храмы в надежде, что их защитит Всевышний, и мучительно погибают в огне пожара. Сцены с детьми, плачущими над телами своих погибших родителей, вгрызались мне в мозг, и, когда мы, наконец, добежали до лагеря, пережитое в прошлом, совесть и чувства долго обработали меня настолько, что я решился на очередную глупейшую авантюру. Коготь исполнил мой приказ на отлично, и к моменту, когда мы спустились в ущелье, лагерь уже был похож на разворошенный муравейник. Люди паковали свои пожитки, складывали палатки и в отсутствии лошадей и телег грузили все это на спешно сделанные волокуши. А звучащие вдалеке взрывы, эхом расходящиеся по ущелью, служили отличным стимулом поторапливаться. Поэтому стояли крик, ругань и вой женщин, но, слава богу, не по тем причинам, что в городе. Особо преуспели в сборах уже бывшие галыши, у которых иерархия ответственности сыграла им на пользу. Они уже почти все собрали, и большинство просто стояло, скучковавшись по подразделениям, глазея по сторонам за царящей анархией. Я остановился у края лагеря и, согнувшись, уперся руками в колени. Мне казалось, что я сейчас выплюну легкие, забег оказался суровым испытанием для моей физической формы. «Княже!» — услышал я голос Когтя. Я на мгновение поднял голову, чтобы увидеть рядом стоящего ротного, затем снова ее опустил, продолжая тяжело дышать, и вскинул руку, показывая, чтобы тот подождал. Еще несколько глубоких вдохов-выдохов, и я выпрямился. «Фух!» — с силой выпустил я воздух и спросил Когтя. «Что тут у вас? Все сделали, как ты велел, княже?» «Вижу», — буркнул я и сделал еще несколько мощных вдохов-выдохов, восстанавливая дыхание. «А чего стоите? Помогите остальным собраться», — указал я рукой на суетящуюся часть лагеря. «Чем быстрее соберемся, тем быстрее выдвинемся». «Добро», — кивнул коготь и уже хотел бежать, когда ему на глаза попался лежащий на земле подручный, которого нес Валидар. «Не переживай, ушибся маленько, отлежится на отварах варани, и все будет хорошо. Пришли пару ребят, Валидар покажет, как сделать носилки. Понесем, пока не встанет на ноги». Я вопросительно посмотрел на Валидара, и тот кивнул. Коготь вновь хотел бежать, но я его задержал. «Стой!» И, когда он снова готов был слушать, я продолжил. «Пусть малыши пробегутся по лагерю и скажут, чтобы все мужчины собрались у этого дерева». Я ткнул пальцем на рядом стоящего исполина и, немного подумав, добавил: «Пусть скажут, что князь будет говорить, а то не придут». Когда коготь все же убежал, ко мне приблизился Валидар, встал слева и, также наблюдая за лагерем, тихо спросил: «Куда хоть пойдем, княже?» Только сейчас я заметил, что он снова называет меня княже, и, мельком взглянув на него, ответил: «На север, подальше отсюда. Будет ли то место во всем Беловодье, где мы сможем укрыться?» Так же тихо спросил Валидар. А вот это он практически прочитал мои мысли, но я ничего не ответил. «Об этом будем думать завтра, а сейчас нужно спасти людей». Через 15 минут у дерева стояло около 70 мужчин, которые переминались с ноги на ногу и негромко переговаривались, частенько произнося слово «князь». Подождав еще минуту, я протиснулся к дереву и, ухватившись за его ствол, встал на корень, торчащие из-под земли, так я оказался на 3 головы выше остальных. Меня зовут Домитр, если кто еще не знает, и я буду говорить. А где же князь? Раздалось из толпы. Да, да, да. Прокатилось среди людей. Неожиданно рядом неведомым способом поднялся над толпой Валидар. Мне стало интересно, как он это сделал, не взлетел же. Но я оказался недалек от истины, так как он создал чаровый щит горизонтально земле, в полуметре от нее, и просто на него встал. Пока я смотрел на этот изящный способ создать себе трибуну, Валидар сказал: «Перед вами князь Воеводин». А кто в этом усомнится? Он поднял руку, и в ней тут же проявился чаровый клинок, тот познакомится с моим сечником. По толпе прокатились шепотки, в которых звучали: «Воеводин, княжество Кровинь, князь, сомнения и заверения». А я посмотрел на Валидара и благодарно кивнул. В этот момент кто-то из толпы крикнул: «Говори, князь, мы слушаем». И крикнувшего поддержало множество голосов. «Да, говори, говори, чего хотел». «Слушайте, люди Беловодья», — начал я, перекрикивая толпу, и, когда возгласы стихли, уже спокойнее продолжил: «Бог уберег нас от неминуемой смерти. Всевышний сподобился направить нам тебя, княже», — перебил меня знакомый толстячок на коротких ножках. «Если бы не его воля через твои деяния, где бы мы сейчас были?» «Верно, ребята», — закончил Кирим и с горящими глазами посмотрел на меня. «Верно, верно», — поддержали его в толпе. Я поднял руку и, дождавшись относительной тишины, продолжил: «Пусть так, но сейчас там», — я указал в сторону Тиховодья, — «умирают наши братья и сестры». Лица в толпе тут же посмурнели. «Жены, дети, старики, они молят господа нашего о помощи и милосердии. И я спрашиваю вас», — снова повысил я голос, — «неужели Господь глух или бессердечен к их страданиям?» Я медленно прошелся взглядом по лицам в толпе, и люди начали опускать головы и креститься со словами: «На все воля Господа». А рядом нахмурился Валидар, его явно насторожило то, что я говорю. Но у меня и в мыслях не было подрывать веру людей, наоборот, она сейчас была мне нужна, как никогда, и поэтому я сказал: «А я вам отвечу, Всевышний слышит их молитвы, а иначе зачем мы здесь? Чтобы сбежать?» Поджав хвост, после небольшой паузы добавил, махнув рукой: «Нет, мы здесь, чтобы исполнить волю Господа нашего и прийти на помощь тем, кто в ней так нуждается». Люди начали постепенно поднимать головы. «Пусть сейчас слуги сатаны оказались сильнее. Пусть сейчас они разрушают наши храмы и уничтожают наши реликвии, отнимают дар». Я еще громче крикнул: «Но им не отнять нашу веру, веру в Господа нашего». «Верно, верно», — поддержали его в толпе. «А каждый из вас знает, что он», — указал я пальцем в небо, — «всегда откликнется на зов тех, кто в нем нуждается. Поэтому я собираюсь вернуться в город и спасти столько людей, сколько смогу. И спрашиваю у вас, насколько ваша вера крепка и пойдете ли вы со мной?» «Я с тобой, княже», — первым прокричал Валидар, а через мгновение это же подхватила вся толпа. А я смотрел на людей с горящими глазами и спрашивал себя: «Не погублю ли я их из-за своего сострадания? Господи, сохрани тоннели под городом еще несколько часов», — прошептал я одними губами. Эпилог. Спустя 2 суток после падения города Тиховодье, ноги гудели, а в голове стоял туман, но ни одному мне хотелось упасть прямо здесь, под кронами вековых исполинов, и уснуть хотя бы на пару часов. Только не было у нас этой пары часов, нужно двигаться, уйти как можно дальше от произошедшей трагедии. Возвращаясь в город через катакомбы, мы обнаружили, что в них уже набились сотни людей. Страх перед тем, что творили железодеи в городе, пересилил религиозный страх перед запретом входить в небесные кузни. Но спустившись через Венткиаски, люди дальше не пошли и толпились практически у входа, где мы их и обнаружили. Выводили людей долго, по моим ощущениям, около 10 часов. За это время Тиховодье превратилось в один сплошной пожар. Сверху продолжали спускаться те, кому все же удалось избежать смерти, хотя ручеек людей таял с каждым часом. Но даже когда вывели последнюю группу, возле каждого спуска еще час стояло по паре из бывших голышей в надежде, что кто-нибудь еще спустится. В этом томительном ожидании я задавался одним вопросом: а сколько людей вот так же пытались спастись в ручейковой, не найдя выхода, погибли от голода и жажды? После я поднялся на поверхность, чтобы убедиться, что спас всех, кого мог. Из Венткиаска не выходил, а лишь осмотрел окрестности из темноты проема, и картина увиденного напомнила мне города-земли после бомбардировок. Всюду разрушения, пожары и усеянные погибшими людьми улицы. В тот момент слегка потускневшие воспоминания вновь развернулись перед глазами, в еще более ярких красках, а вкус пепла и запах горелой плоти на мгновение возвратили то отчаяние и ту безысходность, которые я испытал ребенком. Обратно я спускался с повлажневшими глазами и мыслью, что сделал все возможное, по крайней мере я себя так убеждал. Когда возвращался обратно в лес, то и не думал, что спасители успеют пообщаться со спасенными, и когда я появился на поверхности, то большинство смотрело мне в рот, ожидая моего решения по дальнейшей их судьбе. Честно говоря, такого эффекта от содеянного я никак не ожидал, но польза в этом была однозначна, так как мне не пришлось ничего объяснять. Поэтому я повел людей не по дороге, что было проще, а по лесу, опасаясь авиации железодеев. И люди пошли без всяких пререканий. И вот спустя двое суток сотни людей, все, кого нам удалось спасти, брели по лесу, еле переставляя ноги. Никто уже не цеплялся за свои пожитки, как в начале пути, они их просто бросали и шли дальше. Только раненых все еще продолжали нести на носилках. И если раньше движение такой массы людей можно было назвать организованным, то сейчас толпа сильно растянулась и разбрелась по лесу. Уставшие и потерявшие своих близких люди шли молча, лишь слышался треск веток и шелест кустарников, через которые они продирались, и я уверен, что после этой ночи мы не досчитаемся многих. Но я не мог позволить им остановиться и гнал дальше, потому что мы преодолели всего чуть больше 50 километров. А что такое 50 километров для сверхзвуковых штурмовиков? 3-4 минуты полета. Конечно, лес не мог служить хорошим прикрытием от обнаружения, в камеры инфракрасного диапазона прекрасно видны тепловые сигнатуры под кронами деревьев, но хотя бы скрывают от прямого визуального обнаружения, да и надеялся я, что железодеи не станут нас искать. Я остановился, чтобы перевести дух, и окинул взглядом бредущую толпу. Лесные огоньки давали достаточно света, чтобы разглядеть угрюмые лица. Где-то среди них также бредут ворчливая вороня и ставшая тихоней Надея, а коготь ведет свою роту детского сада, хотя эти дети могут дать фору любому взрослому человеку времен до бомбардировки земли. В суровых условиях дети быстро взрослеют, знаю по себе. И пока я стоял, ко мне подошел Валидар, встал рядом, тоже рассматривая людей, и, сложив руки на груди, сказал: «Княже, людям нужно отдохнуть». «Знаю, Валидар», — ответил я и после секундной заминки продолжил. «У меня на родине говорят, что не стоит бежать от смерти, умрешь уставшим. Может, я зря все это затеял и нужно было остаться там?» Валидар хмыкнул, и я увидел, как на его лице появилась улыбка. «Через 2 часа начнет светать», — сказал он. «Думаю, к этому времени доберемся до подножья горной гряды, там сможем укрыться и передохнуть». Валидар повернулся, освободил руки, хлопнул меня по плечу и с усмешкой сказал: «Не переживай, княже, все ты сделал правильно, и сегодня мы не умрем, хотя на все воля господа, пойду подгоню людей». После этого он хохотнул и направился в хвост всей этой процессии. «Валидар, ты Никфора не видел?» — крикнул я ему вслед, и тот, не останавливаясь, обернулся, махнув рукой. «Так у когтя пополнение, в 3-м взводе он». «Ясно», прошептал я, вздохнул и поднял взгляд вверх. Снова это загадочное и ясное ночное небо над затерянной планетой. Рассматривая причудливые узоры, хотел увидеть движущиеся на их фоне яркие точки, которые были бы кораблями флота Земной Федерации. И не потому, что я хотел своего спасения, а потому, что все мы здесь обречены без поддержки извне. Искин заманил и уничтожил цвет воинства Беловодья. Люди лишились своих самых значимых религиозных реликвий, и их вера, что веками скрепляло общество, пошатнулась, и теперь некому сдерживать элимийский Искин в его разрушительной экспансии. Я уверен, он продолжит движение на север человеческих земель, уничтожая сельбище за сельбищем, город за городом, практически не встречая сопротивления на своем пути. И как его остановить, я пока не представляю, но обязательно попытаюсь. Где-то в недрах планеты кромешная тьма окутывала все пространство, и посреди этой тьмы висела огромная и плотная сфера, сотканная из триллионов миниатюрных геометрических символов, светящихся голубым. Они были так плотно размещены на поверхности сферы друг относительно друга, что практически не имели зазора. Кроме того, под внешним слоем были и другие слои символов, и так вглубь до самого ядра, и от этого казалось, что сфера – сплошной голубой шар. Но невольный наблюдатель мог бы заметить, что каждый слой символов двигается друг относительно друга в разных направлениях, совершая быстрое вращение относительно центра сферы, затем резкая остановка, и движение уже в другом направлении. Могло бы сложиться впечатление, что сфера ищет идеальную комбинацию всех слоев, и этот поиск не прекращается уже многие века, с тех пор как ее создали. Но на самом деле только в таком состоянии сфера могла выполнять свои функции. Внимание! Прервано течение в локальной точке. Идет проверка. Идет проверка. Идет проверка. Проблема обнаружена. Источник не отвечает. Запрос на деактивацию и замену отправлен Верховному. Ошибка. Отсутствует связь с венцом творения. Запрос перенаправлен через резервный канал. Ответ получен. Запрос на активацию венца творения. Ошибка. Связь отсутствует. Перемещение невозможно. Получено уведомление об изменении способа транспортировки. Время ожидания прибытия Созидателя 1320 циклов. Недопустимое значение. Поиск решения. Поиск решения. Поиск решения. Решение найдено. Идет расконсервация источника. Идет перераспределение ресурсов в локальной точке. Течение восстановлено. Внимание! Нарушена симметрия. Эффективность синтеза в локальной точке снижена на 0,0015%. Плотность в локальной точке снижена на 0,0012%. Влияние увеличено на 2%. Расчетное время завершения эксперимента увеличено на 23 цикла. Эксперимент 7, 182-531 цикл. Отчет сформирован. Отчет отправлен по резервному каналу.